Проверьте вылеты из Лос-Анджелеса, Бёрбанка, Онтарио, Джон Уэйна и Линдберга. Если хотите сделать это по-настоящему тщательно, проверьте и на девичью фамилию мамы. Я снова вернусь только в том случае, если в банке произойдет нечто неординарное. Вот мой домашний телефон. Нацарапав номер на оборотной стороне листка, который она ему только что вручила, он оторвал половину и отдал ей. «Звоните мне, если узнаете хоть что-то», — попросила Мелисса. «Даже если это будет казаться незначительным». «Будет сделано». Он повернулся к Рэмп. «Вы оставайтесь здесь». Рэмп, сидя в своем кресле, вяло кивнул. Я спросил Мелиссу: «Я что-нибудь могу для тебя сделать?» «Нет», — ответила она, — «спасибо. Мне совсем не хочется разговаривать. Я хочу что-то делать. Не обижайтесь, ладно?» «Я не обижаюсь». «В случае чего я вам позвоню», — сказала она. «Нет проблем». «До встречи», — попрощался Майло и направился к двери. «Я выйду с тобой», — сказал я. «Как прикажешь». Мы покатили под уклон по подъездной дорожке. Но если бы у меня была возможность немножко придавить подушку, я бы и думать не стал. Он ехал на принадлежащем Рику белом Porsche 928. В приборную панель был встроен портативный сканер, которого не было, когда я последний раз видел машину. Он был включен на минимальную громкость и издавал ровный поток бормотания. «Ого-го», — прокомментировал я, постучав по корпусу. «Рождественский подарок. От кого?» «Мне от меня», — ответил Майло, нажимая на газ. Порш согласно замурлыкал. «Я все же думаю, что тебе надо поспать. Рэмп уже выглядит помятым, а девчонка держится на адреналине. Рано или поздно тебе придется вернуться сюда и поработать по специальности». «Я не устал». «Слишком взвинчен?» «Ага». «Усталость на тебя навалится завтра, как раз, когда раздастся какой-нибудь панический звонок». «Это уж точно». Он тихо засмеялся и дал полный газ. Ворота были открыты. Майло повернул налево на Сассекс-Ноул и еще раз налево. Крутнув баранку руля вправо, он немного переборщил, и ему пришлось выравниваться перед выездом на бульвар Кэткарта. В зданиях магазинов и фирм, стоявших вдоль торговой улицы, было темно. Уличные фонари светили молочно-опаловым светом, не достигавшим осевого газона. «А, вот и он, блещет всеми огнями». Говоря это, Майло показал через улицу на залитое светом прожекторов одноэтажное здание в стиле греческого возрождения. Белый известняк, самшитовая изгородь, небольшая лужайка с флагштоком, над дверью банка надпись с золотыми буквами «First Fiduciary Trust». Я сказал: «Мне кажется, он маловат даже для того, чтобы сложить выручку от продажи выпечки». «Не забывай, на первом месте качество, а не количество». Он остановил машину перед банком. Направо была парковочная площадка на 20 мест. Въезд на нее обозначался двумя железными столбиками с протянутой между ними цепью, которая сейчас была опущена на землю. Черный «Мерседес» стоял в одиночестве на первом месте с левой стороны. Как только мы вылезли из «Порш», дверца черной машины открылась. Вышедший человек закрыл дверцу и встал рядом, положив руку на крышку автомобиля. Майло произнес: «Я Стерджес». Человек выступил вперед в круг света от уличного фонаря. На нем был серый костюм из легкого габардина, белая рубашка и желтый галстук в синий горошек. Такой же платочек торчал у него из нагрудного кармана. Обут он был в черные легкие туфли. Человек, умеющий быстро одеться среди ночи. Он сказал: «Я Глен Энгер, мистер Стерджес. Надеюсь, миссис Рэмп не находится в опасности». «Именно это мы и пытаемся выяснить». «Сюда, пожалуйста». Он указал в сторону входной двери банка. «Система охранной сигнализации отключена, но предстоит еще справиться вот с этим. и он показал на 4 врезных замка взаимной блокировки, расположенные квадратом вокруг дверной ручки. Он вынул внушительную связку ключей, отделил один, вставил его в верхний правый замок, повернул и, дождавшись щелчка, вынул. Работал быстро и умело. У меня мелькнула мысль о профессиональном взломщике сейфов. Я присмотрелся к нему внимательнее. Рост 1,83 м, вес 60. Седые волосы подстрижены ежиком. Длинное лицо, на котором при дневном свете был, вероятно, виден загар. Утолщенный нос, слишком маленький рот и крохотные прилегающие ушки, как будто он покупал черты лица на распродаже, и ему достались на размер меньше, чем нужно. По контрасту с густыми темными бровями, его бесцветные глаза казались еще меньше, чем были на самом деле. На вид ему можно было дать от 45 до 55 лет. Если его подняли с постели, то по нему это не было заметно. Перед тем, как вставить четвертый ключ, он остановился и посмотрел в обе стороны безлюдной улицы, потом на нас. Ответный взгляд Майла ничего не выражал. Энгер повернул ключ, нажал на дверь и чуть-чуть приоткрыл ее. «Я очень встревожен из-за миссис Рэмп. То, что сказала Мелисса, прозвучало очень серьезно». Майло кивнул все с тем же непроницаемым видом. Энгер спросил, «В чем именно, по вашему мнению, я могу быть вам полезен?» И посмотрел на меня. «Доктор Алекс Делавер», — сказал Майло, как будто это все объяснял. «Первое, что вы можете сделать, это дать мне номера ее кредитных карточек и чековых счетов. Во-вторых, вы можете просветить меня относительно общего состояния ее финансов». «Просветить вас», — повторил Энгер, все еще держась за дверную ручку. «Ответить на несколько вопросов». Энгер пошевелил нижней челюстью взад и вперед. Просунув руку в приоткрытую дверь, он включил свет в помещении. Внутри банк был отделан полированной древесиной вишневого дерева, ковровым покрытием чистого синего цвета и латунными аксессуарами. Потолок украшало рельефное изображение сидящего на вершине орла. По одну сторону располагались 3 места кассиров и дверь с табличкой «Хранилище», а по другую — 3 письменных стола со стульями. В центре помещения находился киоск обслуживания. Здесь стоял запах лимонного воска, нашатыря и денег, таких старых, что они уже начали покрываться плесенью. Видя банк пустым, я почувствовал себя грабителем. Энгер показал вперед и подвел нас к двери в глубине помещения, на которой было написано «У. Глен Энгер, председатель и президент». А под надписью помещалась печать, ужасно напоминавшая ту, которой только что перестал пользоваться Рональд Рейган. Эта дверь была заперта на 2 замка. Энгер открыл их и сказал, «Входите». Его офис оказался маленьким и прохладным, и пахло в нем, как в новом автомобиле. Меблировка состояла из приземистого письменного стола. На нем было пусто, если не считать золотой ручки, кросс и лампы под черным абажуром, и 2 обитых коричневым твидом стульев с низким квадратным столом между ними. На столе лежало несколько переплетенных в кожу томов. Справа от письменного стола на подставке с колесиками располагался персональный компьютер. Задняя стенка была увешана семейными фотографиями, на каждой из которых фигурировала одна и та же компания –